Это Христос самый верный психолог. И он настолько точно разбирается во всех движениях нашей души и мыслей, что он правильно дает советы все, да как надо, и почему не получается в жизни. Потому что цель хорошая, а средства не те, что надо. И дальше читаю 4 стих, мы будем продолжать по тексту. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим, верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Вот то, что я тоже напоминал. Нигде так терпение не проверяется и вера, как в гонениях и скорбях. Сколько было людей верующих, когда была спокойная обстановка, хорошая, и сколько людей отступали, когда было правительство, начинали гонения, когда начинались неприятности. И все. И где-то вера девается тогда. Описание напоминает нам, что испытан будет каждый на своем месте, на своем уровне, по своим силам. Но испытание не минет никого. Для чего? Чтобы вот испытанная вера ваша оказалась драгоценнее, хотя в нем испытываемого золота. По хвале, славе и чести явлению Господа Иисуса с неба и так далее. И Павел здесь говорит, что терпением мы хвалимся. Вот насколько было приятно Павлу, потому что Фессалоника это, так сказать, был сад, где он работал. Ему было приятно, когда пошли слухи и пошли свидетельства, что фессалоникийцы, они, знаете, что устойчивые. Их не так-то просто сбить с пути. Говорят, мы вами хвалимся. Мы вами хвалимся, потому что вы приняли и держитесь. Поэтому я думаю, почему мы сегодня переживать должны? Может, мы не переживаем друг за друга? Может, мы думаем, ты по себе, я по себе? Но каждый из нас, если он является членом церкви, он какой-то штрих на лице этой церкви ставит. Когда-то кого-то из братьев, его после отлучили, этого брата, были частые скандалы в семье и так далее, и так далее. И когда братья пришли беседовать, он сказал, это мое личное дело. Что хочу, это моя семья, что хочу, то и делаю, в смысле. Знаете, что такого не может быть. Потому что наше личное, оно ложит отпечаток и на все общество. Не может быть личное. С одной стороны личное, а с другой стороны уже не личное. Из какой церкви, спрашивает, правда? С такой, из такой, ага. Значит, вот вам, пожалуйста, какой-то штрих характеру церкви, к ее состоянию и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, Павел, здесь мы вами хвалимся. Я думаю, Павлу было приятно, что он мог хвалиться. Но было приятно и услышать фессалоникийцам, что Павел сказал, мы вами хвалимся. Знаете, иногда, вы, наверное, знаете такое явление, когда не хочется, чтобы знали, что ты с этим человеком близок. Когда он делает не то, что надо. Подальше, подальше от него. Подальше от него. Потому что, говорит, в некоторой мере работает один принцип. Говорит, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, что... Я скажу, кто ты. Поэтому жены иногда стесняются мужей, когда он идет от одной стороны улицы к другой, не совсем им приятно. Мужья жен, если что-то не так, как надо. Я бы очень хотел, чтобы мы не подсматривали друг за другом, а наблюдали, чтобы могли помочь друг другу. Чтобы в действительности, нам не стыдно было любому из нас сказать, это с нашей церкви. Это с нашей церкви. Это наш. Не всегда так бывает. Иногда просто не хочется, чтобы знали. Потому что, да, что сделаешь? Хотя, с другой стороны, нечего смущаться, нечего удивляться. Потому что церковь – это место, где рождаются, где растут. С одной стороны, я хочу, чтобы мы не делали соблазна никакого, а с другой стороны, вы знаете, что разные люди сюда приходят. И нет ничего удивительного, что иногда трудно подниматься, трудно расти, и могут сделать что-то такое, что из рук вон выходящее. Но мы никогда не учим, чтобы обращали внимание на людей. У нас есть один центр, один пример для подражания. Это Господь Иисус Христос. А мы сегодня разного возраста. Если возраст духовный, старцы есть уже юноши, но есть дети. А дети, вы знаете, что дети могут делать? То, что взрослому в голову не придет, то детям прощается. Но я не говорю о том, чтобы мы не обращали внимания на это. Но, тем не менее, дети есть дети. Вы все растили детей и знаете, что есть период, когда вы одну дочку заботитесь. Ешь и спи, больше тебе ничего не надо. А потом проходит время, надо расчет человека, уже требования и так далее, уже более, так сказать, принципы взрослеющего человека прививать начинаете. Поэтому, с одной стороны, я бы очень хотел, чтобы мы никакого соблазна не давали, а с другой стороны, да, надо прямо сказать, бывает у нас, бывает. А что сделаешь? Как в жизни человека и спотыкается, и падает, и ошибки бывает. Поэтому, особенно те, кто уже вступил на путь спасения, если вы видите что-то не так, вы знаете, что должны хорошо понимать. И сами не раз так поступали, только никто не видел. А у этого получилось так, что увидели все. А если вы вспомните свою жизнь, то иногда хуже что-то было, только не знал никто. И уже хорошо. Поэтому пусть Господь нам поможет расти духовным возрастом и, с одной стороны, быть очень строгими к себе, но когда видите что-то не то, наверное, я так понимаю, если человек пришел в церковь, он хочет жить чисто и свято, но у него не получается часто. Не получается. И у вас не все получается. Хотелось бы, чтобы но что сделаешь? Вот на сегодняшний день то, что сегодня есть, то есть. Но мы все-таки надеемся на кровь Христа, на Голгофскую жертву, на милость Божию. И вы сами по себе знаете, что было 10 лет назад и что есть сегодня. Вы, наверное, уже смеетесь над некоторыми вашими проблемами 10-летней давности. А сколько надо было пройти, перемолоться, чтобы было то, что сегодня есть. Поэтому пусть Господь нас благословит. И дальше Павел говорит одну очень важную мысль. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим, верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого страдаете. Если бы не было впереди суда Божия, то живи, как получается. А где-то пробился вперед прямо, где-то видишь опасность, немножко приврал, немножко в сторону свернул, немножко сюда-туда. Так Павел говорит, не пойдет так. Вы знаете, что будет праведный суд Божий. Если Бог поставил на весы, если захотел испытать в этой обстановке, чтобы узнать твой характер, что у тебя на сердце, то уже давай, иди прямо, переноси все так, как должно переносить, по-христиански. Потому что несмотря на то, кто ты сегодня есть, какой у тебя стаж, какое положение, если поступишь неправо, то что написано? То получишь по своей неправде. И второй момент, который я хочу отметить, опять связан с этой мыслью, будет праведный суд Божий. Есть еще вторая сторона. Если мы сегодня что-то терпим, какие-то трудности, неприятности, то мы знаем, за этим всем наблюдает Бог. Он все контролирует. И однажды, когда увидит, испытает нас, увидит в некоторой мере совершенство характера нашего, увидит то, что он хотел увидеть в нашем сердце. Скажет, стоп, кому-то довольно, хватит. И И если человек не останавливается, который вам вредит сильно, суд будет. Это вторая сторона вот этого выражения. Что не всегда так будет, как теперь есть. Но если сегодня у тебя, у меня есть какие-то неприятности, почему-то они не останавливаются. Причина одна. Бог не добился еще своей цели, и именно в вашем характере и в вашем сердце что-то недостроено. Я уверен на все 100%. Он не переберет. В смысле скорбей, которые на вас сегодня есть, болезней ваших, ни одно мгновение. Но если сегодня нет изменения обстановки, значит, что-то недоделано. Что-то недоделано. Или не понято вами. Или, ну, я не знаю, может, кем-то не понято. Я не могу сегодня, потому что вот этих случаев в нашей жизни, что не человек, то судьба, то некие свои нюансы есть. Но Бог ничего лишнего никогда не допустит. Как только добивается своей цели, как только видит человек, твердо стоит, все, стоп. Вы помните, особенно есть интересное выражение у Иова, когда он мору говорил, он говорит, доселе дойдешь, а дальше не перейдешь. Здесь конец надменным волнам твоим. Вот до сюда дойдешь, а дальше не перейдешь. Здесь конец надменным волнам твоим. Я думаю, не столько о море Бог заботится, хотя Бог и море, вот естественно, дал устав, но это о нас, о нашем житейском море, которое часто бушует, захлестывает нас. И Павел здесь говорит, терпите. Могли бы не терпеть. Могли бы дать шаг в сторону. Где-то что-то, как все люди. Но Павел говорит, будет праведный суд Божий. А ты сегодня в этих скорбях показываешь себя. Ты достоин этого Царства Небесного или недостоин? Вот смотрите, какое интересное слово здесь стоит. Чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Удостоиться. Потому что есть некое достоинство, которое свойственно Царству Небесному, которое Бог хочет выработать в нас. Вот когда мы говорим о ком-то достоин, значит, мы какие-то качества видим в нем. Говорим, этот человек достоин чего-то там. Вы помните, когда некто просил за своего слугу, и он послал значит, священника, он сам не смел пойти к Христу, священников. И они сказали Христу, он достоин, чтобы ты вошел под его кров. Он нам построил синагогу. Вот, пожалуйста. Вот это достоинство выразилось в чем-то. Это было не просто вот достоинство, и никто не знает, в чем это достоинство. Но оно выражается в чем-то. И вот здесь Писание говорит, терпите, чтобы вам удостоиться. То есть в Царстве Небесном, или в Царстве Божьем, я уже говорил не раз, свои определенные законы и ценности. И мы их должны знать. И должны быть готовы выполнять их с радостью. Не под нажимом, не под страхом каким-то. И это Господь делает в процессе нашей жизни. Чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Вот смотрите. Никуда не уйдешь от страданий. Ибо многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное, для которого и страдаете. Это, наверное, самое неприятное в нашей жизни, что нам приходится переживать, это страдания. Это могут быть физические, они могут быть с моральной стороны страдания, какие-то угнетения, но это инструмент. И Иисус Христос где был испытан до конца? На Голгофском кресте. Говорит, хотя Он и Сын, помните? Однако страданиями навык послушанию. И усовершившись, сделался для нас виновником спасения вечного. Страдания. неприятно, не хочется. И мы все делаем, чтобы они не проходили в нашу жизнь.